Альбус расхаживал по кабинету, заложив руки за спину, и хмурился. Вот, оказывается, куда перебрались те, кто натворил дел в мире маглов. Ему новость, принесенная Снипом, не понравилась совершенно. Да и то сказать, кому угодно мог испортить настроение агрессивный маг, поселившийся под боком. Кто мог предсказать, что придет ему в голову завтра? Вот именно, никто. И если оставить пришельцев в покое, никто не даст гарантии того, что они не нападут на школу, скажем, через месяц. Дилемма. Ссориться с этими людьми, с непредсказуемым для него, Альбуса, результатом, тоже не хотелось. Осторожность не позволяла. Значит что? Правильно, нужно действовать чужими руками. А это он умел хорошо. Поэтому, в Аврарат, вскоре, отправилась записка от некого анонима, с предупреждением о том, что некие тщетно разыскиваемые чужаки объявились в двух днях неспешного пешего пути, на запад от Хогвартса. А Альбусу оставалось только ждать результатов. В это же время, в спальне факультета Гриффиндор, сославшись на головную боль и притворившись спящим, обдумывал все свалившиеся на него Гарри Поттер. Жизнь с родственниками, которые его, мягко говоря, не любили, сделала мальчика скрытным и недоверчивым, а кроме того, очень внимательным к разным мелочам. А как иначе избегать избиения? Правильно, увидев перемигивание компании Дадли и косые взгляды в его сторону, было множество подобных моментов, и только внимание к деталям позволяло ему увиливать от неприятностей. Вот и теперь, он видел слишком много странного, что начало происходить вокруг, и из-за этого он не верил окружающим его людям ни на грош. Он повернулся лицом к стене и открыл один глаз и принялся размышлять. Итак, что мы имеем? Первое. Сопроводить его в магический мир пришел кто? Не профессор, как ко многим другим, а лесник, да и кот и напугавший Дурсли. Что, профессора не нашлось? Ага, для героя магического мира, ну, хвост Дадли. И как это вяжется со статутом секретности, которым им в первые дни учебы уже успели весь мозг вынести? Заявление лесника об особом задании директора. Ну да, на весь холл банка, полный посетителей. Наивный Хагрид. Ну, он, конечно, не слишком уменный хитер, но не настолько же. Второе. Семейство Уизли на вокзале, где он искал проход на волшебную платформу. Проход, о котором ему никто ничего не рассказал. Забыли? Пусть так, вовремя подвернувшиеся Уизли. Пусть случайность, но подсевший в его купе Рон, который заявил, что больше мест нет, уж он-то точно лгал. Гарри ходил в туалет и видел, рядом, совершенно пустое купе. Как так, зачем Рону эта ложь? Еще одно, выросший в чистокровной семье Рон ничего не знает о волшебстве, не верю. Третье, шляпа, отправившая его на Гриффиндор, хотя он просился на Равенклоу или Слизерин. Почему? В голове теснилось еще уйма вопросов, на которые он не знал ответов, пока не знал. После обеда Асти в компании Рестейхарна отправился к озеру. Ему надоело сидеть в замке, да и любопытно было посмотреть на местных водных обитателей. Дома, Асти любил рыбачить. Кроме того, ему хотелось поближе взглянуть на полуканий. Детям уже сказали, что кентавров они могут не бояться. Те не трогали детей, обычаи племен этого не позволяли. Они подошли к озеру и расположились на берегу. Завязался обычный мальчишеский разговор. Вдруг Асти услышал за спиной едва уловимый шорох. Казалось, что кто-то крался, чуть слышно шурша травой. Мальчик обернулся и увидел, всего в трех шагах, страшное морщинистое существо. У него были огромные остроконечные уши. Ростом оно было даже ниже Асти. Но эта тварь точно не была человеком. И она пялилась прямо на него громадными глазищами и кралась, несомненно, именно к нему. А братья, сидевшие к твари лицами, почему-то ничего не замечали. Асти отчаянно закричал. Тварь прыгнула, став видимой для всех. В этот момент из кустов, что находились неподалеку, выдрался разъяренный Угги, который, по приказу сотника, был рядом с детьми. Так, на всякий случай. Но было уже поздно. Мальчика схватили, а затем его завертело, закрутило. Он чувствовал себя так, словно его протаскивали сквозь потроха молодого дракона, предварительно переживав. А кроме того, он ощущал крепкую хватку лап уродливой твари, похитившей его. А по берегу озера, напугав братьев Верн едва не до мокрых штанов, и дико рыча, метался Угги. Богатырь, как и все его предки по мужской линии, был берсерком. Проблема обострилась, когда он потерял семью. Приступы накатывали в самый неподходящий момент. Его стали бояться. Люди подсознательно чувствовали чудовище. Это стало одной из причин его прихода к старому магу. Здесь от Угги не шарахались. Его приняли таким, каким он был. Благодаря скрепленным магией клятвам, он стал безопасен для людей Уиглса. Здесь его ценили и уважали. У него снова были близкие люди. Люди, которые всегда помогут и не предадут. У него была лишь одна слабость – дети. Угги воспитывал всех приемышей дружины. Дети быстро привязывались к нему, чувствуя искреннюю заботу. Многие воины звали его Папа Угги. Среди его воспитанников были Хирс Люта и Мангус Рорк. А в последнее время Угги очень привязался к Астии. Сейчас, чувствуя себя бессильным, проваливался в боевое безумие, грозившее обернуться против неосмотрительно приблизившихся кентавров. Его лицо исказило жуткая гримаса. К счастью, его внимание привлекло движение рядом, и глаза остановились на старом маге, материализовавшемся из пустоты, рядом с ним. «Асти!» — выдохнул здоровяк, неимоверным усилием удерживаясь на грани безумия. Он успел сильно привязаться к ребенку и, с некоторых пор, видел в его защите смысл своего существования, как и в защите самого Уиглса. Но мальчик, в отличие от мага, был слаб и беззащитен. «Знаю», Угги, уже просмотревший воспоминания молчуна, маг, быстро создавал какие-то сложные магические плетения. «Мы скоро пойдем за ним. Иди, надень доспехи». Угги опрометью помчался к себе, а Уиглс продолжил свою работу. Спустя всего 15 минут, во дворе замка стояла вся вооруженная сотня. На лицах воинов была мрачная решимость. «Пойдут три десятка», — сказал маг и посмотрел на Анры. «Ожидаю нападения на замок. Ты должен быть здесь». Анры нехотя кивнул. «Защиту я дополнил», — продолжил Уиглс. «Путь внутрь отныне закрыт любому чужаку». Уиглс покосился в сторону леса. «Полезут, уничтожай. Тебе останутся все арбалеты. Не забывайте и о щитах. Машину используй только в крайнем случае. Слишком уж много маны она жрет». Он вспомнил о кентаврах и дал Анры последние указания. «Химер отправь подальше в лес. В случае нападения, пусть добивают выживших». Он быстро отобрал тех, кого решил взять с собой. Они привычно выстроились в колонну по одному. Первым встал злобно пыхтящий Угги, так и находившийся на грани безумия. В его правой руке покачивался обнаженный меч. Артефактный щит мрачно сиял рубинами, прикрывая изготовившегося воина. Перед ним начала формироваться линза портала. Едва дождавшись его открытия, гигант ринулся вперед. Неожиданно вращение прекратилось, и Асти оказался в большом зале. Тварь, что похитила его, отскочила в сторону, и в мальчика немедленно полетели несколько лучей, отмечая путь незнакомых ему плетений. Он попытался уклониться, но был слишком дезориентирован и быстро оказался обездвижен и плотно обмотан веревками. В зале находилось человек 20 магов в алой одежде и один старик, в длинной бороде которого позвякивали бубенчики. На лице старика была странная конструкция из металла со стеклышками, которые располагались напротив глаз. На нем была яркая, лиловая мантия. Один из магов что-то произнес, обращаясь к ушастой твари. Та расплылась в пугающей мальчика улыбке и что-то ответила. Маги загалдели, но Асти было не до них. В его голове шумело, а обет рвался наружу. Правда, эти неприятные ощущения быстро исчезли. Затем один из чужих магов шагнул к Асти, поднимая концентратор. Мальчик зажмурился, ожидая страшного, но в его голове зазвучал спокойный голос Уиглса. «Не бойся, внучек, я с тобой, не пугайся. Если тебе попытаются причинить вред, я сумею защитить тебя. А теперь, посмотри вокруг». Мальчик распахнул глаза и, не обращая внимания на человека, стоявшего перед ним, осмотрелся. «Прекрасно», — сказал Уиглс в его голове. «Портал откроется справа от тебя». А между тем, маг, подошедший к мальчику, что-то колдовал. Наконец, он опустил палочку и зло выругался. Это понял даже Асти, не знавший ругательств на этом языке. «Он пробовал прочесть твою память», — пояснил голос деда в голове. «Не дорос еще со мной тягаться». Асти услышал довольный смешок и расслабился окончательно. Уиглсу он верил, хотя и побаивался старика. «Мы идем», — раздалось в голове после небольшого перерыва, во время которого Асти наблюдал за переговаривающимися магами. Те спорили из-за какого-то зелья. Как понял Асти, несколько человек настаивали на применении зелья к нему. Один высказывался против. Старик молчал, загадочно мерцая стеклами на лице. Внезапно Асти почувствовал магическое возмущение. Справа от него открывался портал. Быстрее всех среагировал старик с бубенчиками. Он подбежал к мальчику и, схватив его, переместился. Асти почувствовал себя еще хуже, чем когда перемещался со страшной тварью. Из портала вырвался ревущий Угги, опоздав на какую-то секунду и, немедля ни мгновения, ринулся на магов. Плетение изумрудного цвета развеялось, едва коснувшись щита. Голову, с вытаращенными от удивления глазами, легко смахнул свиснувший в воздухе меч. Убги крутнулся на месте, отражая несколько лучей щитом, а еще от нескольких уворачиваясь. При этом он умудрился перерубить ногу одному нерасторопному магу и выпустить кишки второму. А дальше магов захлестнула волна воинов. Их крики быстро стали стонами и хрипами. Воины не желали брать пленных. Асти был одним из них, а за своих мстили страшно. Серой ушастой твари не повезло. Пытаясь добраться до тела хозяина, она стала невидимой для людей, но, носившие артефактные доспехи, воины прекрасно видели ее. После недолгой погони, ее поймал Убги, отбросивший для этого меч и щит. Следующие несколько минут, он рвал и ломал ее, дико орущую, голыми руками и зубами. А воины, покинув зал, обследовали все здания и прилегающую территорию. Больше никого найти не удалось, а спустя четверть часа о них напоминали только лужи крови, в которых плавали обезглавленные тела. Головы же были выставлены во дворе, насаженными на колья. Уиглс увел людей обратно в замок. Там, вовсю, шло сражение. Перед стенами сновало по земле и в воздухе множество людей в алых мантиях. Щит, то и дело, расцветал радужными разводами от очередного взрыва. Защита была несколько перестроена, и старый маг сообразил, что местные маги пытались использовать какие-то ядовитые вещества, распыленные в воздухе. Он нахмурился. Могли ли местные использовать ядовитый газ? Заимствованная память подтвердила, что могли. Уиглс перенесся на верхнюю площадку башни. Он был раздражен. Гоняться за магом, перенесшимся куда-то с ребенком, можно было бесконечно долго. Следовало подождать, пока маг не укроется в защищенном, как ему кажется, месте. Старик невольно улыбнулся, подумав о ребенке. Он мог выдернуть Асти в любой момент, но магов требовалось наказать и запугать. Это он и объяснил мальчику, и связь с ним не разрывал. Ему долго пришлось успокаивать залитого кровью молчуна, который неотрывно бродил за ним следом. Убги несколько раз порывался кинуться в бой. В данный момент ему было безразлично, кого рубить. Он рычал, пыхтел и зло рявкал, всякий раз, когда защитный купол расцвечивал очередной взрыв. Магу стоило немалых усилий успокаивать гиганта, а сам Уиглс наблюдал, как включились в бой подошедшие с ним воины. Огненных шаров существенно прибавилось. Нападающим, впустую бьющимся с защитой, это совершенно не понравилось. Старый маг улыбнулся. Он видел и серокожих уродцев, таких же, как похитившие Асти. Они тоже пытались проникнуть в замок. Рядом с ними были маги в серых одеждах с закрытыми лицами. Понаблюдав немного, он решил, что пора заканчивать эту драчку. Вскинутый посох крутнулся в его руках раз, другой. Начало стремительно темнеть. Маги отпрянули от защитного купола и взглянули в небо. Там, быстро чернее, сгущались тучи. Вот нерешительно зарокотал гром. Молнии не было видно, видимо, прошла в недрах тучи. Внезапно, следующая молния, со слепительной вспышкой, ударила в одного из магов в алых одеждах. Мертвое тело, дымясь, отлетело в сторону. Гром оглушал. Другие заорали и попытались переместиться. Не тут-то было. Уиглс зловеще улыбался, перебирая в воздухе пальцами левой руки и иногда указывая в направлении выбранного человека посохом. После этого, того испепеляло, ударившая точно в цель, молния. Люди с воплями разбегались, а далеко вдали, над лесом, набирали силу несколько смерчей. Затем пришла в движение земля. Она раздавалась под бегущими и неожиданно быстро схлопывала ямы, превращая их в могилы. А в довершение, из земли, вдоль стен замка, выбрались сотни три крупных псов, весьма жуткого вида. Они немедленно вступили в схватку, преследуя и разрывая людей. Бегство стало паническим и безоглядным. Глава 6. Хогвартс. Новые знакомства. Асти в одиночестве сидел на кровати. Она была застелена непривычно белым бельем, поверх толстого мягкого матраса. Одеяло тоже было мягким и теплым. Подушка слишком пышной, на взгляд мальчика, всю жизнь обходившегося вообще без нее. Рядом, за ширмой, отделявшей его угол от остального помещения, стояли еще два с лишним десятка таких же кроватей. Сама комната была светлой и чистой. В этом помещении были просто огромные окна. Зачем они были сделаны такими большими, Асти понять не мог. Ведь это так удобно для врагов. Здесь распоряжалась невысокая, чуть полноватая женщина, к которой все обращались как к мадам Помфри. Взрослые неоднократно называли ее Поппи. Отсюда, освоивший английский язык, Мальчик сделал вывод, что ее звали Поппи Помфри и она была лекарем. Его доставил сюда тот старик с бубенчиками в бороде, еще позавчера. Теперь Асти изнывал от скуки. Уиглс решил пока оставить все как есть, и понаблюдать за магами. Но, как же тогда, после всех этих переносов, у него раскалывалась голова. А Уиглс, улыбаясь, судя по голосу, звучавшему прямо в голове, предложил: «Попроси зелье от головной боли, и лишиться такой великолепной возможности слушать то, что не боятся говорить при ничего не понимающем ребенке», — удивился Асти. Уиглс только довольно хмыкнул. Он не ошибся с выбором ученика. Мальчик был умен и хитер, но, помимо ума и хитрости, у ребенка присутствовал и внутренний блок на то, что он считал неправильным. Своеобразное благородство. Его хорошо воспитали родители, заложив основу. Старик улыбнулся. Он вырастет из мальчика достойного мага. Он послал по их сости связи свернутое исцеляющее плетение. Асти благодарно улыбнулся. Снять боль полностью, таким способом, было невозможно, но это не означало, что ее нельзя было немного облегчить. Теперь он внимательно слушал разговоры, разглядывая людей с непонимающим видом. Того старика с бубенцами звали Альбус Дамблдор. Он был директором школы, что бы это ни значило. Он велел мадам Помфри заняться мальчиком. Асти сжался, когда на него направили концентратор. Но ничего плохого не происходило, а дедушка Уиглс комментировал все происходившее. «Это диагностические чары», — пояснил он. «Не бойся». Когда мальчику протянули зелье, присутствие старого мага стало ощущаться намного сильнее. «Это безопасно», — произнес он, наконец, успокаивая колебания Асти. «Можешь пить, это что-то укрепляющее». Мальчик выпил безвкусное зелье. Затем его кормили непривычной едой. Ее принесло серое ушастое существо, такое же, как то, что похитило мальчика. Он шарахнулся, вскочив с кровати, чем вызвал целую серию успокаивающих слов, произнесенных мадам Помфри. Серокожий уродец был немедленно отослан прочь и больше не появлялся. Успокоившегося Асти позабавило то, как его успокаивали. Таким тоном сам Асти, случалось, обращался к напуганным животным, которые не понимали слов, но реагировали на то, как они произносились. В тот день его больше не беспокоили. Только мадам Помфри периодически поила его зельями и кормила странной едой. Вообще, Поппи Помфри оказалась на удивление доброй женщиной. Видя, что ребенок не боится ее, она даже посидела с ним рядом, гладя по волосам и говоря что-то успокаивающее. Асти не вслушивался. Ласковые прикосновения напомнили о смерти мамы, и он едва сдерживал слезы. Из этой комнаты его не выпускали. Выход делала невозможной магия. Асти, ради интереса, пробовал выйти, но даже прикоснуться к двери не смог. Дедушка вмешиваться не захотел, хотя и наблюдал с интересом. Мальчик чувствовал это, но не обижался. Так было правильно, вот только, ему, приходилось сидеть и скучать. Так пролетел и вчерашний день. От скуки и, по необходимости, он исследовал все доступные помещения. Здесь даже была маленькая каморка, которую ему показала мадам Помфри, когда ему захотелось избавиться от излишков жидкости, и он жестами сообщил об этом. Там, в каморке, было странное белое нечто, куда полагалось делать свои дела. Все смывалось текущей водой. Таких занятных штукостей раньше не видел, а потому рассмотрел достаточно подробно. В замке были закутки с углублениями в полу. Все нечистоты моментально исчезали, попав туда. А в родной деревне, для этого, были вырыты ямы. Сегодня потянулись посетители. Приходил Дамблдор и пробовал читать его память. Уиглс напрочь ее заблокировал, наградив наглеца сильной головной болью. Затем была властная женщина, которую мадам Помфри назвала Минервой. Она просто взглянула на Асти и ушла с Поппи в ее кабинет. О чем они говорили, мальчик не слышал. После очередной кормежки пришел черноволосый маг, одетый во все черное. У него были черные глаза и довольно большой нос. На лице непроницаемо равнодушная маска. «Что, мальчик, Поппи?» — поинтересовался он у колдомедика, рассматривая Асти, который даже поежился от этого взгляда. Мальчик часто болел, но рос в хороших условиях. Затем, с ним что-то произошло, в наличии признаки довольно длительной голодовки и побоев. Все изменилось совсем недавно, полугода еще не прошло. С тех пор ребенок сыт. Есть следы каких-то неизвестных мне зелий и чар. Мужчина хмыкнул и извлек из рукава мантии палочку. Увидев это, Асти съежился. «Сиди спокойно», — резко приказал мужчина. Рядом со Асти тут же оказалась мадам Помфри. Она ласково заворковала, успокаивая. «Северус, мальчик не знает ни одного известного нам с Альбусом языка, пояснила она. Но он умненький и легко общается жестами и мимикой. Не пугай его. Рука Калдамедика ласково прошлась по волосам Асти. Тот, кого назвали Северусом, хмыкнул. Мне Альбус таких подробностей не говорил. Сказал лишь, что мальчика отобрали у мага, нарушившего статут секретности. Теперь удивленно хмыкнула Паппи. А то, что этот маг уничтожил десятки маглов, когда они напали на него, Альбус, конечно, не говорил. То, что он со своими людьми пришел по следу украденного домовиком одного из авроров ребенка, на одну из баз Аврората и уничтожил там всех, кого застал. Нет, не говорил, а то, что этот маг легко отбил совместную атаку авроров и невыразимцев на свой замок. Десятки убитых, Северус только отрицательно покрутил головой, с новым интересом посмотрев на ребенка. В его память лезть не советую, тут же сказала Калдамедик. Альбус пробовал, блок непроницаем, а у Альбуса потом раскалывалась от боли голова. Северус быстро заработал палочкой. Через некоторое время он подтвердил диагноз Калдамедика. «Паппи», — произнес он, присев на стул, стоявший неподалеку. «А ты обратила внимание на одежду мальчишки? А что с ней не так?» Тут же заинтересовалась она и взглянула на аккуратную стопочку одежды на стуле, рядом с кроватью мальчика. «Это шелк». «Ну да», — хмыкнул Северус. «Шелк. А застежки? Они ручной работой выполнены из неизвестной мне кости. Понимаешь, Паппи, я, Зельевар, не знаю такого зверя. Да и шелк необычен. Это не произведение шелкопряда или акромантула. Это что-то иное, незнакомое. С такой точки зрения я одежду ребенка не изучала», — призналась мадам Помфри. «Это не принадлежит нашему миру», — уверенно продолжил Северус. «Как, по-видимому, и мальчик». Глаза мадам Помфри удивленно расширились. «Но я не увидела никаких отклонений». Теперь на Асти уставились оба. «Куда же ты сунул свой нос, Альбус?» — вопросила мадам Помфри. «Куда? Куда?» — сварливо откликнулся Северус. «В очередные неприятности, вот куда. И я с ним согласен», — произнес в голове мальчика дедушка Уиглс. «Асти, подойди к магу поближе». Мальчик послушно встал с кровати, на которой сидел, и подошел к Северусу. Тот замер, недоуменно следя за ребенком. «Интересно», — протянул Уиглс, и Асти почувствовал, как его глаза поворачиваются, чтобы взглянуть на левую руку мага. «Что там?» — мысленно поинтересовался он. И мир вдруг изменился. Его пронизали какие-то прозрачные разноцветные нити и пятна. Асти увидел, что мага окружала голубая дымка. В некоторых местах она выглядела нарушенной. Асти присмотрелся. На руке Северуса выделялось серое пятно, от которого по всему телу расползались такие же, неприятные на вид, щупальца. На шее мага было нечто, что мальчик, вздрогнув, опознал как ошейник раба. Только этот, в отличие от того, что недавно носил сам Асти, был магическим, а не бронзовым. На запястье левой же руки было несколько алых, ярко выделявшихся колец. «Это следы клятв, закрепленных магией», — пояснил Уиглс и через несколько секунд продолжил. «Перед тобой раб, причем раб двух господ, что меня безмерно удивляет. Хотя», — сказал он через мгновение, — «один из них нематериален и, по-видимому, является сильным духом. Еще интереснее». Голос Уиглса умолк. И Асти вернулся на кровать. «Ты что-нибудь понимаешь?» — поинтересовалась мадам Помфри. «Северус». Ее голос стал требовательным. «Да», — как-то глухо ответил маг. «Он видит, что метку лорда и последствия непреложных обетов и клятв. Но, как это возможно?» — удивилась мадам Помфри. «Этого не может даже Альбус. А мальчик видит магические структуры», — также глухо произнес Северус. «И для нас это очень плохо. Чем? Маг, у которого его украли, обязательно придет за ним. Таких одаренных детей не бросают». «В точку», — раздался в голове Асти веселый голос деда Уиглса. «И хотя ты, пока, не столь талантлив, как они думают, я тебя никогда не брошу». Асти показалось, что его погладили по голове. В душе разлилось приятное тепло. «Надо обезопасить детей», — произнес Северус, после продолжительного молчания. «Но как?» — встрепенулась задумавшаяся мадам Помфри. «Он ребенок», — начал пояснять свою мысль маг. «У нас школа, полная детей. Неужто они не смогут найти общий язык? Тем более, обеим сторонам будет интересно пообщаться». Асти с ним был согласен. Пообщаться со сверстниками действительно было бы интересно. Согласно с этим оказалась и Паппи. «Вот только гриффиндорцев не надо», — сказала она, и пояснила Северусу. «У погибших авроров ведь были семьи, а они все с Гриффиндора и Хаффлпаффа. Но барсучки рассудительные. Они не станут винить мальчика». «Да уж от гриффиндорцев всего можно ожидать», — протянул Северус. «Пусть будут мои и Флитвика. С ним я переговорю. Мак встал и вышел, а всего час спустя, в больничное крыло доставили несколько человек, пострадавших от каких-то заковыристых проклятий. Как и ожидалось, среди пострадавших были слизеринцы и равенкловцы, с первого по седьмой курсы. Слизеринцев было 9 человек, равенкловцев 7. Со старших курсов были лишь 2, один слизеринец и 1 равенкловка. Нападавшего никто, естественно, не разглядел. Мадам тут же захлопотала вокруг них и определила по койкам. Пришедшие Альбус с Минервой опросили пострадавших и, по настоянию мадам Помфри, оставили их в покое. Вскоре, проведя все необходимые мероприятия, оставила их в покое и сама Калдамедик, скрывшись в кабинете. В это время в голове Асти зазвучал голос деда, который предупредил о том, что уже завтра его заберет. Мальчик обрадовался новости. Сидеть одному было очень скучно. Дождавшись ухода взрослых, поднялись старшекурсники, Пенелопа Кристалл и Маркус Флинт. Равенкловка вышла из-за ширмы, которую для нее поставила мадам Помфри. Чистокровный слизеринец галантно кивнул маглорожденной Пенелопе и направился к дверям больничного крыла. Там уже ждали несколько старшекурсников обоих факультетов с пакетами вкусностей из кухни. Время было подобрано с умыслом. Близился вечер. В это время директор отсутствовал в школе, занимаясь своими таинственными делами. У преподавателей еще шли занятия, консультации и отработки. Ученики, у которых закончились занятия, готовили домашние задания. В больничном крыле не должен был появиться никто из посторонних. А мадам Помфри одобрила затею и должна была провести очередной осмотр пациентов только в 21 час. Асти с интересом прислушивался к происходившему. Судя по доносившимся до него словам, за ширмой готовился небольшой, но вкусный перекус. Наконец послышались приближающиеся шаги. Шторка, закрывающая проход в его закуток, отъехала в сторону, и его взору предстала красивая черноволосая девушка. Она была одета в выданный колдомедиком халат, как и сам Асти. Это делало ее какой-то по-домашнему милой. Она улыбнулась и представилась, глядя на Асти голубыми глазами. Пенелопа Кристалл. Мальчик больше не видел необходимости скрывать знания языка местных, а потому улыбнулся и ответил. Астерн Дерамау, приемный внук великого мага Уигглса Дерамау. Девушка остолбенела. Впрочем, ее удивление было недолгим. А нам сказали, что ты не знаешь нашего языка. А зачем бы я стал это знание демонстрировать? Спросил Асти. При ребенке, который ничего не понимает, нередко говорят интересные вещи. Тогда зачем говоришь сейчас? Девушка всем видом демонстрировала недоумение. За мной скоро придут, пожал плечами мальчик. А мне интересно успеть с вами пообщаться. Хогвартс хорошо защищен, девушка говорила уверенно. Сюда не попасть без ведома директора, и забрать тебя отсюда без его разрешения невозможно. Мальчик улыбнулся. Для деда невозможного практически нет. Раз пообещал забрать, значит заберет. Пообещал, Пенелопа сразу заинтересовалась. Но Асти лишь улыбнулся. Они вышли в палату к остальным ребятам, которые внимательно прислушивались к разговору. Асти представился. Выслушал ответные представления ребят. Маркус Флинт, 7-й курс. Этот юноша, старший в собравшейся здесь компании, был довольно высок, темноволос, крепок телом, но чувствовалось, что это не воин. Эдриан Пьюси, 3-й курс, застенчиво протянул мягкую ладонь 3-й курсник. Его каштановые волосы были тщательно уложены в аккуратную прическу. Серые глаза смотрели весело и с хитринкой. Он был хрупкого телосложения, как и сам Асти, но некрасив. Асти читал о подобном. Налицо были признаки вырождения. Ивлин Монтегю, 3-й курс, вот этот был красив. Асти подумал, что попади он к работорговцам, судьба его была бы незавидной. Роджер Бойд, 2-й курс. Дэниел Грин, 2-й курс. Эти двое имели вполне заурядную внешность. Драко Малфой, 1-й курс. Сероглазый блондин говорил с некоторым высокомерием, растягивая слова. Мелисента Булстроуд, 1-й курс. Застенчиво представилась ширококосная и полноватая, но приятная на лицо девочка. Дафна Гринграсс, 1-й курс. Это, напоминавшая красивую статуэтку, девочка, была блондинкой. Ей хотелось любоваться. Теодор Нотт, 1-й курс. В этом, по-детски нескладном мальчишке чувствовались задатки воина, как в братьях Верн. Очень уж похожи были движения и осанка. Над ним явно работал неплохой учитель. Грегори Гойл, 1-й курс. Очень крупный, для своего возраста, мальчик. И умные глаза на туповатом лице. Дальше представлялась вторая группа ребят. К ним примкнула уже знакомая Асти девушка. Энтони О'Нил, 3-й курс. Паренек был темноволосый, кореглаз. Роджер Дэвис, 3-й курс. представился коричневоволосый юноша хрупкого телосложения. Его внешность притягивала взгляд. При более подробном рассмотрении Асти не нашел ничего примечательного, но было в нем что-то располагающее к себе. Он улыбался открыто. В нем не чувствовалось затаенной хитринки, как в первой группе. Он смотрел доброжелательно и с интересом. Терребут внешне сильно напоминал Саурса де Амерта, одного из старейших воинов дружины. Саурс был из обедневшего аристократического рода. Так вот, Терребут был похож на него как младший брат или даже сын. «Надо же!» — услышалось и голос деда в голове. Уиглс тоже заметил сходство. Саурс уже и здесь родней обзавелся. «Ну надо же, до чего похожи!» Впрочем, присутствие деда тут же, вновь, стало незаметным. Подмапотил, первый курс, внешность девочки была очень необычной. Черты лица отличались. Кожа отличалась некоторой смуглостью. Все это указывало на принадлежность ее к другому народу. Мэнди Блэкхерст, первый курс, девочка была темноволосой, но внешность была обычной, не запоминающейся. Энтони Голдстин, первый курс, тот тоже был блондином, но волосы слегка отдавали желтизной. Пока стороны представлялись, Пенелопа разливала местный напиток, уже известный Асти под названием чай. Предложенные кушанья были незнакомыми и слишком сладкими на взгляд мальчика. Уиглс, чье присутствие вновь стало более явным, проверил все предложенные на зелья и всевозможные вредные примеси. Еда была признана пригодной, после чего старый маг снова исчез в лабиринтах сознания мальчика. А дальше началась беседа. Асти расспрашивали об его родном мире, жизни, рабстве, пиратах. И, конечно, о Уиглсе Дерамау и его людях. Мальчик отвечал правдиво, чувствуя молчаливое одобрение деда. Он все равно не знал ничего из того, что следовало бы скрывать. В свою очередь он расспрашивал о школе, Англии, земле. Разговор едва не зашел в тупик, когда один из слизеринцев спросил Асти о родителях. «Они не имели магических способностей», — честно ответил мальчик и слегка растерялся, увидев на лицах некоторых слизеринцев появившееся пренебрежение. Он повернулся к Пенелопе. «Что-то не так, видишь ли», — девушка говорила, осторожно подбирая слова. «У нас тут много приверженцев чистоты крови. Они не считают маглорожденных равными себе». «Маглорожденных?» — переспросил Асти. «Ну, тех, у кого родители обычные люди», — последовал ответ. «Они даже полукровок не считают равными». Сразу почувствовалось, что это для всех больная тема. Все помрачнели и снова расползлись по двум группам. «Но это же глупо», — перед Асти, зависнув в воздухе, появилась большая книга с черной обложкой, украшенной серебром, золотом, рубинами и изумрудами. К ней прикипели взгляды всех присутствующих. Она раскрылась сама на длинном оглавлении. Бумага была черной, буквы отливали серебром. Палец мальчика заскользил по строкам. На одной он замер. «Люди», — прочитал Асти. Книга, дождавшись, когда уберут палец, быстро зашелестела страницами. «Эту книгу создал для меня мой дед, Уиглс Дерамау, великий маг». Страницы замерли, и Асти принялся что-то разыскивать в тексте. Равенкловцы, ведомые жаждой знаний, сгрудились вокруг, заглядывая в книгу. Увы, к их разочарованию, прочитать что-либо они не могли. Для них страницы остались пустыми. «Ага», — воскликнул Асти, найдя искомое, и начал читать, переводя на английский язык. «К моему величайшему сожалению, широко распространилась ошибочная теория о превосходстве чистой крови». Мальчик прервался и осмотрел присутствующих. «Должен пояснить», — сказал он, — «дедушке в этом году исполнилось 2013 лет». И не обращая внимания на удивление присутствующих, продолжил: «Доказательством ее ошибочности служит история моего собственного народа. У нас практически все были приверженцами этой теории. Она появилась всего-то поколений за 10 до моего рождения. Мне повезло. В моем поколении очень немногие дети имели ясный разум. Это один из последних признаков вырождения, причем самый явный. Увы, маги могут без последствий заводить совместные семьи лишь 4-5 поколений. Затем падает рождаемость. В семьях появляется всего один, очень редко два ребенка. Они ослаблены и часто болеют. Обычно это списывалось на родовые проклятия. Но это утверждение – серьезная ошибка. Могу с полной уверенностью сказать, что не существует проклятий, действующих более чем на 3 поколения. Это один из законов магии, смотри главу «Законы Творца». Вторым признаком вырождения являлись выраженные дефекты внешности. Здоровый маг красив от природы, таковым его делает магия. Третьим признаком были проблемы с психикой. Это последний признак. Дальше появление даже относительно здорового потомства невозможно. По этой причине у меня нет и никогда не будет родных детей. В эту ловушку попал весь мой народ. Когда произошедшие наконец осознали, путь перед родными для меня людьми был лишь один – никогда не иметь детей. Ситуацию уже не могла исправить и кровь тех людей, кто не имел магии вовсе. Иногда говорят, что можно получить здоровое потомство от дивных. Не верь этому. Дивные не могут скрещиваться с людьми. Пусть тебя не обманывает внешность Эльдар или Гронмов, гномов на местном языке. Мы несовместимы. В итоге мой народ исчез. Те, кто не мог иметь здоровое потомство, давно умерли. Те, кто еще мог, растворились среди других народов. Те, кто не смогли смириться, наплодили безумных уродов, зачастую очень сильных магически. Но это была последняя вспышка магии сильных родов. Из них не осталось уже ни одного. А потому говорю тебе, помни, ученик, маги могут иметь совместное здоровое потомство не более 5 поколений подряд. Затем нужно вливание в род крови неодаренного. Неплохим вариантом будет и видящий. Это тот, пояснил Асти, кто видит проявление магии, но колдовать не может. Он прервался и глотнул чая. Причем при браке с видящим с гарантией родится маг. При браке с неодаренным, маг родится в 8 случаях из 10, в 2 оставшихся, видящий. В обоих случаях потомство будет здоровым и сильным. Но в случае с видящим, новое вливание крови должно быть уже не позднее 3-го поколения. Если же дело зашло далеко и появились первые 2 признака вырождения, знай, спасти твой род может только кровь неодаренных. Причем на протяжении нескольких поколений подряд, пока не уйдут все признаки. И в этом случае рождение одаренных будет происходить лишь в 5 случаях из 10. Так будет до очистки крови и магии рода. На протяжении 2 с лишним тысяч лет я, сотни раз, наблюдал одну и ту же картину. Как вырождались великие рода, пошедшие ошибочным путем. Такова воля Творца. Помни, ученик, исключений законы Творца не имеют, а необходимость смешивания крови магов и неодаренных – это закон. В медицинском крыле повисла тишина, затем книга закрылась и растаяла в воздухе. На это среагировал Роджер Дэвис. Он нагляделся с таким недоумением, что улыбнулись даже хмурые слизеринцы. «А где?» – начал он и замялся. «Как? Это магия?» – важно сказал Асти и рассмеялся. До того потешный вид был у Равенклавца. «А на самом деле где книга?» – спросила Пенелопа. «Как сказал мне дед», – ответил Асти. «У уважающего себя мага должны быть лишь 2 вещи, его книга и посох. Остальное он добудет и сделает. Посох мы сделать еще не успели, а книга со мной всегда. И будет со мной даже после смерти, привязанная к моей душе. Ее не украсть, не продать, не передать. Она просто есть. Я смогу скопировать ее только для своих детей или для ученика. Смогу дополнить, если найду что-то новое или превзойду учителя». По голове погладила невидимая рука. Дедушка Мау выразил свое одобримс. «Но как же благородные рода?» – недоверчиво спросил у слизеринцев Малфой. «Они же насчитывают куда больше 10 поколений чистокровных. Изучи родословную поподробнее, мальчик». Старческий голос из устости заставил присутствующих вздрогнуть и поежиться. На него смотрели с непередаваемыми выражениями на лицах. «Это дедушка», — улыбнулся мальчик. «Но как?» — задал общий вопрос Адриан Пьюси. На что Асти только пожал плечами. «Это же дедушка. Он может практически все». Вскоре противоречия были забыты. Дети есть дети. И разговоры вновь стали интересными и непринужденными. Заглянувшая в 21 час мадам Помфри быстро произвела осмотр и направилась к коллегам, рассказать об увиденном и услышанном. Все-таки без контроля детей она побоялась оставлять, а потому, благодаря чарам видела и слышала все. Глава 7. «Здравствуй, дедушка» или «Слон в посудной лавке». Утром, сидя за преподавательским столом, директор Дамблдор был не в духе. Даже привычные сладости не доставляли удовольствия. Он снова и снова вспоминал вчерашний разговор с Николасом Фламилем, своим учителем. Он пришел за советом, как извлечь информацию из памяти мальчика, а нарвался на отповедь. «Дело было так, что вы сделали?» Фламиль схватился за голову. Он всегда был на редкость эмоционален. «Повтори, Альбус», растерянный от такой реакции, повторил. «Домовик украл единственного, кроме хозяина замка, мага. Это был мальчик, примерно 10 лет от роду. Сейчас он в Хогвартсе». Фламиль в процессе речи Альбуса то краснел, то бледнел. Наконец, после длительной паузы Николас заговорил. «Альби, ты хоть думаешь, прежде чем лезть в очередные неприятности?» Тот кивнул, не в силах цензурно ответить, а иное обидело бы учителя. «А я думаю, что нет», — заорал Фламиль, затем вскочил и забегал по комнате. «А мой бог, причитал он. «Ну за что мне достался такой ученик?» Наконец он замер напротив недоуменно следящего за ним Дамблдора. «И татуировка мага тебе ни о чем не говорит?» «Нет», — искренне изумился Альбус. Следующие несколько минут Фламель изъяснялся исключительно нецензурно. Из этого монолога Дамблдор понял, что находится в глубокой заднице, и залез он туда исключительно своими стараниями. Оказалось, что татуированные маги-сестры даже в этой ветви миров успели отметиться. Правда, в далекой древности, но ничего хорошего от столкновения с одним из них ожидать не стоило. «Как выглядит татуировка?» Наконец успокоившись, поинтересовался Фламель. «Покажи», и он призвал чашу Думосброса. Проследив за серебристой нитью воспоминаний, извлеченных Альбусом, внимательно изучавшим фотографии в магловских газетах, Николас сунул голову в чашу. Вынырнув оттуда через несколько минут, он плюхнулся в кресло. «Это монстр, Альбус. Таких немного, как гласят манускрипты, даже по меркам маэстры». Теперь Фламель был предельно серьезен. «Верни ребенка, пока еще не поздно, и отступное заплати. Отдай все, что попросит». Дамблдор хотел возмутиться, но его прервали. «Альбус», — Николас смотрел с какой-то грустью. «Ты будешь неприятно поражен, если решишься на бой с этим магом. Первую татуировку им делают лишь когда маг достигнет уровня силы и умения архимага в одной из ветвей искусства. Теперь представь, на что может быть способен Уиглс. У него этими знаками испещрен не только висок, но и щека. Меня с натяжкой можно назвать архимагом в алхимии, но я не обладаю и малой частью сил боевого мага, а иные в мирах ветви Аистра не выживают. Либо ищут покровительство таких вот монстров. Альбус, верни мальчишку». Но задумчивым и озабоченным был не только директор. Гриффиндорцы обратили внимание, что нервничает и половина преподавателей. Еще больше насторожились ученики Гриффиндора, а за ними и Хаффлпаффа, увидев нервных и непривычно молчаливых слизеринцев и равенклавцев, явившихся на завтрак в полном составе, в сопровождении мрачного Снейпа и задумчивого Флитвика. Все разрешилось несколько минут спустя, когда с оглушительным грохотом рухнула защита Хогвартса, а прямо посреди большого зала открылся портал. Из него появились два воина в броне, усеянной драгоценными камнями, и с мечами наготове. Следом неспешно вышел высокий лысый старик с серебряной татуировкой на лице. Он был одет в длинный плащ черного цвета. В правой руке он держал посох. За ним последовал еще десяток воинов, а портал и не думал закрываться. Уиглс улыбнулся. Его явно ждали. Преподаватели не сделали и попытки напасть. Лишь двое из них встали и направились к столам учеников. Раб занял позицию у стола под зеленым знаменем со змеей. Маленький человечек у стола с вороном. Ученики обоих тут же оказались с дальней от пришельцев стороны столов. Тот, кого звали Альбус Дамблдор, тоже поднялся, но выходить из-за стола не спешил. Уиглс молча похвалил себя за удачно открытый портал. Он наводил точку открытия на наибольшие скопления разумных. Вот и оказался на входе в огромный зал, где за четырьмя столами завтракали ученики, а за столом, стоявшим на возвышении, расположились учителя. С некоторым опозданием к столу со странным приземистым и полосатым зверем на знамени направилась не очень опрятно одетая женщина. Напуганные ученики тут же сгрудились около нее. Причем младшие оказались внутри толпы старших учеников, тут же ощетинившиеся концентраторами. Глядя на это, Уиглс хмыкнул. «Я пришел за своим внуком», — объявил он, обводя взглядом зал. «Его украли и держат здесь. Я хочу получить его назад, немедленно. Я», — начал Дамблдор. «Молчать». Глаза Уиглса стали пугающе черными. Альбуса вздернуло вверх, одновременно сковывая по рукам и ногам. «Ты, вор, я говорю не с тобой». Он повернулся к Снейпу. «Приведи мальчика, учеников не трону». Снейп взглянул в черные глаза и предпочел не спорить. Он понимал, выпусти кто-нибудь из них в Уиглса проклятие и неминуемо пострадают ученики. Поэтому Северус успокоил слизеринцев жестом и направился в больничное крыло. 10 минут спустя, на пороге зала, сопровождаемый Снейпом, появился Асти. Большая часть учеников вытаращила глаза. Они и не догадывались о том, что в школе насильно удерживается мальчик. И виноват в этом сам Альбус Дамблдор, дедушка Мау. Асти подбежал и обнял старого мага. Со стороны одного из воинов, отличавшегося поистине богатырским сложением, послышалось одобрительное урчание. Иначе этот звук было и не назвать. Асти немедленно отпустил старика и кинулся к воину, Угги. Тот сунул меч в ножны и сгреб худенького мальчика в свои медвежьи объятия. Впрочем, он старался не причинить ребенку вреда. Старый маг улыбнулся, глядя на счастливого ребенка, которого Угги легко держал на сгибе руки, на всякий случай прикрывая щитом. Впрочем, эта рука была намного толще ноги Асти. Мальчик не пожелал расстаться со здоровяком, хотя с рукой слез. Через некоторое время, следивший за этой сценой Уиглс продолжил, мальчику не был причинен вред, его кормили и даже лечили, поэтому я никого не убью и не прокляну. При этих словах дружно вздрогнули напуганные ученики, и, едва слышно выдохнули преподаватели, но за похищение я возьму Виру с тебя, Дамблдора подтянула ближе, выбирай, поединок со мной, до смерти, или ты расстанешься со своим рабом. Освобожденный директор закашлялся, Снейп побледнел. Преподаватели изумленно уставились на директора, ученики превратились в сплошные глаза и уши, еще бы, новости были шокирующими, мало того, что директор, как оказалось, занимался похищением детей, так у него еще и рабы есть, надо отдать директору должное, он заколебался, Уиглс расцвел в хищной улыбке, предвкушая поединок, это и решило дело, директор уныло произнес всего одно слово, передаю, принимаю, Уиглс был доволен. Магическая привязка поменяла хозяина. Мнение с ней по никто не спрашивал. Уиглс кивнул ему на портал. Зельевар вскинулся было, но магические оковы быстро лишили его желания сопротивляться. Следом за ним ушел Угги с мальчиком, но воины по-прежнему контролировали зал. Они и не думали уходить. Уиглс же неспешно пошел вдоль столов, внимательно всматриваясь в преподавателей и учеников. У стола Пуффендуя он задержался ненадолго. Мальчика, который привлек его внимание, звали Седрик Дидгари. Это Уиглс прочел в его памяти. Вообще, здесь были странные порядки. Разум пытались защитить немногие. Среди них были некоторые преподаватели и лишь немногие из учеников. И те, в большинстве, сидели за столом со змеей на зеленом знамени. Так вот, Седрик мог еще стать боевым магом. Не сильным, нет, но уверенным середнячком. А по местным меркам, и вовсе встать, по силе, на один уровень с Дамблдором. Нет, подобных ему по потенциалу, здесь было немало, но в этом не было гнили. Родители создали прекрасный фундамент для становления правильного, по меркам Уиглса, человека. Предлагаю тебе стать моим учеником, мальчик. Уиглс достал из кармана простое на вид, золотое кольцо, и протянул его юноше. Подумай, если решишься, просто надень его, активируется оно только в твоих руках. Я могу научить тебя куда большему, чем знают маги в этом мире. Я не скрываю свои знания от учеников и обучу тебя всему, что сможешь усвоить. Требование одно для всех моих людей. Клятва сутью. Она не позволяет предать и ударить в спину. Если наши дороги разойдутся, отпущу. Мои люди находятся со мной по своей воле. В зале зароптали. Послышалось несколько выкриков от красного стола. Уиглса пытались обвинить в желании стать темным лордом. Старый маг только хмыкнул. «Зачем мне пытаться стать каким-то там лордом? На родной планете я аристократ, по своим правам равный императору. Да, мы, маги, не имеем права править государствами. Да это нам и не нужно вовсе. Маги-исследователи, путешественники, воины. Зачем мне дрязги из-за власти? При желании я покорил бы ваш мир, но мне это попросту не интересно. А потому, не нужно меня злить», — произнес он с угрозой в голосе. «Мне нет дела до всех вас, вашего мирка, власти над вами. Просто не лезьте в мои дела, не трогайте моих людей, и все будет хорошо». Здесь было еще несколько интересных детей. Вот только это были отнюдь не воины. Уиглс видел, что их призвание совсем в другом. Интересна была и Помана Спраут, декан этого факультета. Вот только женщина уже нашла свое призвание и место в жизни. Затем он пошел к следующему столу, зеленому, от которого забрал раба, всмотревшись в детей, только покачал головой. Тут властвовала жажда доминирования и власти. Эти дети уже были испорчены и, для его целей, практически непригодны. Закладывать в их головы новую систему ценностей было возможно, но до чего же хлопотно. Он поколебался, но, все же, предложил ученичество Эдриану Пьюси и Теодору Натту. А Мелисенте Булстраут, девочке простой и доброй, сказал: «Я не могу учить девочек, ваши склонности иные и требуют другого подхода, но я могу найти тебе достойную наставницу, если, конечно, захочешь». Из этой троицы немедленным согласием ответил только Пьюси, в прошедшей войне лишившийся родителей и живший у дальней родни. В сопровождении одного воина, он бегом метнулся собирать вещи. Преподаватели восприняли все это стоическим молчанием. Уж они-то знали, что личное ученичество значит для ребенка, а также то, что оно отменяло контракт, заключенный со школой, и противодействовать тут не мог никто, а старый маг двигался дальше. Стол Ревенкла порадовал. Кроме двоих, Уигл смог бы принять всех, вместе с преподавателем. Это были одержимые исследователи. Исключением стала девушка, метаморф. Увы, ее мозги были полны лозунгов и идей, заботливо вложенных туда директором. Ей пришлось бы править память, уничтожая целые пласты воспоминаний. Не стоило оно того. Вторым был Энтони О'Нил, по тем же причинам. Уиглс покачал головой и озвучил все обнаруженное, как и свое предложение. Маленький преподаватель, услышав о промытых мозгах своих воспитанников, метнул злой взгляд на директора. Здесь, ответивших немедленным согласием, не было. А вот у стола Гриффиндора старик остановился надолго. Тут было на что посмотреть. Например, несколько разновозрастных рыжиков, несших в своих аурах клейма предателей. Это было проклятие, наложенное умирающим ребенком, причем последним членом истребленного рода. Это было единственное проклятие, действовавшее до полного уничтожения повинного рода. Это не было исключением. Это было действие одного из законов Творца. Он гласил, что последний ребенок магического рода неприкосновенен. Нет, он мог умереть от голода, холода, болезней, сгореть, утонуть и прочее. Но вот убивать его собственноручно магам не дозволялось, иначе воздастся старицей. Еще хуже будет, если такой ребенок произнесет проклятие перед смертью. Впервые Уиглс наблюдал его действие воочию, и то, что он видел, говорило только об одном: это поколение Уизли станет последним. Они бесплодны, и никто из них не доживет даже до 50 лет. А такая численность потомства, в этом поколении, последний всплеск магии гаснущего рода. Плотно сжав губы, чтобы не выругаться, он перевел взгляд дальше. Рядом с младшим из рыжих, сидел целитель, притом проклятый. Рука сама сжала и начала поднимать посох, чтобы уничтожить тех, кто допустил такое. Он едва удержался. Воины крепче сжали мечи и кровожадно уставились на взрослых магов. По меркам Аистры, то, что сотворили с этим ребенком, было святотатством. Поднять руку на того, кто был благословлен великой, немыслимо. Такой маг рождался на планете раз в десяток поколений. Он исцелял самые страшные болезни и травмы лишь только желанием и наложением рук. При этом такие маги были бессребренниками, то есть деньги для них не значили ничего. Его не смели обидеть даже распоследние негодяи. Все знали, что старшие маги отомстят виновнику самым ужасным образом, забыв на время собственные распри, и от них негде было бы спрятаться. Такое, за всю историю мира, случилось только один раз. То, что стало с виновником, вспоминали с дрожью, даже спустя тысячелетия. Кто посмел? В тихом голосе было столько злобы, что температура в зале упала сразу градусов на 10, дети съежились, а профессора содрогнулись. Ответом Уиглсу было молчание. Затем маги недоуменно запереглядывались. «Вы хоть знаете ценность этого ребенка?» Злость из голоса старика никуда не ушла, а лишь только затаилась. Затем Уиглс испытал настоящее недоумение, увидев полнейшее непонимание. Они ничего не знали. Он обернулся к ребенку и осторожно проник в его память. Увидел лицо мага, имевшего черты химеры, убившего мать. Затем быстро просмотрел ключевые моменты жизни ребенка, которого звали Гарри Поттер. И снова, едва удержался от уничтожения всего и всех. Мальчишку, сироту, ломали с годовалого возраста. Его едва не загубили. Теперь придется потратить уйму сил для того, чтобы привести мальчишку в норму и разблокировать дар. Он бросил взгляд на директора и профессоров. «Я забираю этого ребенка». Альбус Дамблдор вскинулся. «Я не позволю». «Поединок». Всем телом повернулся к нему Уиглс, и Альбус увидел в черных глазах свою смерть. Он не посмел пошевелиться и возразить что-либо, когда два воина, по знаку Уиглса, подхватили ошарашенного мальчишку со скамьи и унесли в портал. За ними следом ушел и сам Уиглс, не проронив больше ни слова. За ним еще один воин увел, быстро собравшего вещи, Эдриана Пьюси. И только потом ушли остальные, оставив Дамблдора разгребать огромную гору навалившихся на него проблем. Примечание к части. Глава вышла несколько короче остальных, но, считаю ее законченной. По смыслу, по крайней мере. Прошу за это извинить. Глава 8. Кандидаты в ученики. Портал закрылся за спиной последнего воина, а старый маг, в этот момент, медленно успокаиваясь, наблюдал за тремя мальчишками. Братья Верны тяжело восприняли похищение друга. Они стали угрюмыми и все свободные, а занятий никто не прерывал, время проводили на верхней площадке одной из башен. Часто к ним присоединялся и Угги. Здоровяк корил себя за медлительность. И вот теперь, увидев Асти, братья бросились к нему и обняли. Рядом с ними широко улыбался, успевший снять шлем, Молчун. Именно эту сцену застал Уиглс. Снейп стоял неподалеку, скрестив руки на груди, и тоже наблюдал за детьми. Рядом с ним уже находился Хир с Лютой, углядевший незнакомца. Он подозрительно следил за каждым движением Снейпа, готовый в любой момент атаковать. Северус же, демонстративно его не замечал, не делая, впрочем, резких движений. Первым делом Уиглс успокоил подозрительного Хирса. Для этого было достаточно одного жеста. «Теперь займемся вами», — сказал он Снейпу и Пьюси с Поттером, стоявшим поблизости. Сделав им знак следовать за собой, он направился к навесу со столами. Люди не прекращали заниматься обустройством замка и сейчас стучали топоры и слышался визг пил. Доносились тяжелые удары кузнечного молота. Уиглс расположился на скамье у стены, кивнув троице на другую, куда те и сели. Вначале старый маг обратился к Снейпу. «Я не знаю, чего ты там себе напридумывал», — начал старик. «Да мне это и не интересно. В общем, дела обстоят так. Все мои люди вольные. Они свободны и могут покинуть меня в любой момент, по желанию. Однако они здесь, и служат мне на совесть. Каждый из них поклялся мне своей сутью». При этих словах Северус вздрогнул. Он знал эти клятвы. В его представлении это было куда хуже рабства. Принесший такую клятву рисковал своей душой. «Поясняю всем», — продолжил Уиглс, — «клятва нужна для исключения предательства. Были у меня в жизни такие случаи. Это раз. Второе. На принесшего такую клятву не действуют многие чары, без моей на то воли. Например, ему нельзя стереть память или взять под контроль. И третье. Я чувствую всех своих людей и в любой момент могу прийти им на помощь. Именно так я нашел Асти. Не дал Дамблдору считать его память, и проверял все предложенные ему зелья. Я мог забрать ребенка в любой момент, просто переместив его. Но мне, да и ему самому тоже, было интересно посмотреть на вас, местных магов. И это далеко не все возможности, что дает клятва. Самому молодому из моих воинов 52 года, а выглядит он на 20. Старшим, более 1000 лет. И заметьте, они простые люди, не одаренные магией. Невозмутимость с ней подала трещину, и на лице появилось недоверие. Дети просто замерли, осознавая. Уиглс хмыкнул. «Сами пообщайтесь. Я дал всем воинам знание вашего языка». Снейп удивился снова, но предпочел промолчать. А старик продолжал. «У тебя 10 дней на принятие решения. Я не стану неволить тебя. Рабство противно мне, как и моим людям. Многие из них, раньше, были рабами. Например, тот же Асти». Уиглс увидел недоверие в глазах троицы и пояснил. «Я нашел мальчика на рабском рынке, который иногда посещаю. Он мне не родной, но я принял его в семью». Старик кивнул на детей, которые уселись на лавку неподалеку. «Братьев Верн я выкупил там же. Они не одаренные, но выдержали и не сломались. Они вырастут в дружине. Воины обучат и хорошо воспитают их. Они, как и любой мой человек, смогут жениться и завести детей. Семьи не обязаны приносить мне клятвы. А если они захотят оставить дружину, то я отпущу их. Отпущу, хорошо заплатив». Случалось, люди уходили. Причины были различны. Кто-то не хотел расставаться с любимой, народ которой кочевал. Кто-то просто уставал от жизни. Кто-то выбрал старость и смерть в окружении детей и внуков. Кому-то хотелось остаться на одной из посещенных нами планет. Я воспитал и обучил довольно много учеников. Они ушли и жили, да многие живут и сейчас, своей жизнью. Случается, что и навещают меня.